Глава 4. «Ну, здравствуй, Франческа». Голос, раздавшийся сбоку, заставил меня вздрогнуть всем телом и быстро обернуться. Простенькое проклятие невезения вспыхнуло на пальцах, но так и не было использовано. Прошло уже 2 дня после нашей поездки в санях с сахалийскими гончими и встречи с таинственным нейтральным магом, который исчез так же быстро, как и появился. Ничего особенного с нами за это время не произошло, если не считать всеобщей настороженности и косых взглядов, которые бросали на нас с Алексом все вокруг. Впрочем, темным в Светлой Империи всегда приходилось нелегко. Николас. Николас Догерт. Это действительно был он. Собранными в низкий хвост длинными светлыми волосами и прямым взглядом красивых глаз цвета молодой листвы в обрамлении золотистого ободка. Николас возвышался надо мной на целую голову. А еще ему невероятно шла форма королевской гвардии. Теплый мундир из светло-голубой ткани идеально сидел, подчеркивая широкие плечи и узкую талию. Этот сильный светлый чародей, лучший друг кузена Филиппа, один из самых завидных женихов империи и просто прекрасный молодой мужчина, вольно или невольно, стал главной причиной моего побега в свободные земли. Николас был все так же невыносимо красив, как и 4 года назад, и оставался так же эгоистичен и высокомерен. Вон с каким презрением осмотрел меня с ног до головы, явно не придя в восторг от моего темного наряда. «Не думал, что ты все-таки решишься приехать», — тягуче произнес он и с ядовитой усмешкой добавил. «После того, что было между нами». По сути, между нами ничего не было, и слава богам. Я уже упоминала, что великое светлое семейство после 14-летия старалось избавить меня от темной сущности. Сначала они решили, что меня прокляли, и больше года таскали по храмам и святым источникам. Я даже 2 недели прожила в монастырском ските, в забытом всеми богами месте. Пила одну воду, ела сухой хлеб, не самого лучшего качества, и пыталась замаливать грехи. Какие именно, мне никто не сказал. А я себя греховной точно не чувствовала. И просила лишь об одном, чтобы меня отпустили и позволили вернуться домой. Может, поэтому ничего не получилось. Боги не отозвались, проклятие не снялось. Я осталась все такой же темной, как за 2 недели до изгнания, только более худой, осунувшейся и злой. Небольшое послабление наступило после того, как меня согласилась осмотреть верховная жрица, которая прислуживала лишь императору и его семье. Пожилая дама в золотых одеяниях и огромной короне в виде солнца уделила нам с мамой всего 5 минут. Но какие это были 5 минут? Нас приняли в ее личной резиденции в центре столицы. Та представляла собой огромный особняк с темным интерьером и задернутыми наглухо шторами, из-за чего всюду горели магические светильники. Воздух внутри был пропитан ароматами трав и благовоний, а еще здесь царила полнейшая тишина, и поэтому звук собственных шагов, когда мы шли по длинному коридору к кабинету, воспринимался оглушающе громким. «Подойди», — велела жрица. Она восседала в массивном кресле, обитом бордовым бархатом, и в упор смотрела на меня. Я даже шага не успела сделать, как получила тычок от мамы. «Давай быстрее», — прошептала она. Остановившись напротив кресла, я присела в реверансе и опустила взгляд. Не хотелось, чтобы жрица увидела в нем все то, что я думала о происходящем в целом и о ней в частности. «Ниже», — скомандовала она. «Хотя куда ниже? У меня от напряжения даже спину свело». «На колени». Пришлось подчиниться. Прикусив губу, чтобы не выдать что-нибудь этакое, из-за чего все наше семейство потом сошлют поближе к хребту на границе со свободными землями, я послушно опустилась на колени. И поймала себя на мысли, что платье из легкого розового шелка с прозрачными газовыми фонариками мне уже не жалко. Я вообще как-то незаметно разлюбила все эти светлые тона. Наверное, мне просто очень не нравилось, когда мной так бесцеремонно командовали, и я перенесла свое отношение на цвет. Только я опустилась, как жрица быстро схватила меня за подбородок, болезненно впиваясь ногтями в кожу, и заставила поднять голову. Зрачки у нее были золотистыми, почти такого же цвета, что и ободок вокруг них. Жрица около минуты смотрела мне в глаза, и я не могла отделаться от мысли, что она пытается проникнуть в мой мозг и прочитать мысли. А мне этого, конечно, не хотелось, поскольку ни о чем приличном и радостном в тот момент не думалось. Она же не отводила взгляда, продолжая впиваться в нежную кожу длинными когтями и оставляя на ней красные отметины. А потом внезапно отпустила меня, даже слегка оттолкнув. От неожиданной потери опоры я едва не рухнула на пол, но сумела удержаться. Жрица откинулась на спинку своего кресла и сцепила пальцы в замок. «Помогите нам, светлейшая, мы совсем отчаялись», — взмолилась матушка и тоже упала на колени, сложив руки в молитвенном жесте. «Не о том просишь», — произнесла жрица, вновь бросив на меня проницательный взгляд. «И богов зря тревожишь. Нет на девочке проклятия и злого умысла. Богиня судьбы предрешила ее будущее, сделав такой». «Но как же?» — прошептала мама. «А вот так. Дочь твоя рождена, чтобы быть темной. Вот тебе ответ от богов. Не тот, что ты хотела, но другого ты не получишь». «Неужели это все? Неужели меня оставят в покое?» — подумала я, боясь поверить, что мучения закончились, и меня больше не будут таскать по всей империи. Как вскоре выяснилось, не зря не боялась. Возражать верховной жрице, к которой прислушивался сам император, матушка не посмела. Поклонилась, поблагодарила и утащила меня из дворца. Наши путешествия по храмам и монастырям богов закончились. Только вот родня сдаваться не собиралась. Упорно не желая принимать меня такой, они придумали нечто новое. Раз светлые маги не способны помочь, то надо просить темных. Мои далекие предки перевернулись бы в своих склепах, узная они обо всех темных магах и колдунах, которые два следующих года посещали наше поместье. Кого здесь только не было. И ведьмы, и некроманты, и даже парочку оборотниц нашли. Даже представить страшно, сколько денег они вытянули из моей семьи. Однако и это не помогло. Моим родственникам. А мне очень даже. Одна из темных ведьм, которые вызвали, чтобы спасти меня, тайком вручила записку, где советовала отправиться в свободные земли и поступить в академию. Если решусь, она готова помочь дорогой. «Чтоб этим светлым неповадно было губить такую хорошенькую темную ведьмочку», — писала она. Сбегать я не собиралась, надеялась, что родные образумятся. Но все напрасно. В день моего 18-летия они придумали выдать меня замуж, и как можно скорее. Об этом мне сообщили прямо во время завтрака. Я едва не поперхнулась, когда услышала речь о священном алтаре в каком-то запредельном лесу, девственной крови и золотом семени, который, если не исцелит меня, то явно принесет пользу. Потому что брак с сильным и порядочным светлым чародеем любой девушке, даже такой темной, должен принести пользу. Выбор пал на Николаса Догерта. Вообще-то изначально его присмотрели для Алфея, но родня рассудила, что бракованный Франческе он подойдет больше. Вряд ли мнение парня спрашивали. Его, как и меня, просто поставили перед фактом. Я и моргнуть не успела, как тем же вечером официально объявили о нашей помолвке. Взывать к разуму родни было бесполезно, поэтому я решила попробовать достучаться до своего неожиданного жениха. Не знаю, каким чудом, но мне удалось утащить его в укромный уголок для приватной беседы. Наверняка родственники посчитали, что более близкое знакомство нам не повредит, поэтому и не стали мешать. «Я знаю все, что ты хочешь мне сказать», — заявил Николас, стоило мне открыть рот, чтобы попросить о помощи. «Да?» — удивилась я. «Ты, без сомнения, в восторге и очень рада получить мужья такого, как я». Высокопарно начал молодой мужчина, смахнув несуществующую пылинку со своего белого сюртука. «Да, но...» «Вот именно, есть одно «но». Сама понимаешь, твой темный дар создает много проблем, поэтому сразу после свадьбы ты уедешь в мое дальнее поместье. Тебе понравится. Там тихо, спокойно и удобно. Я же буду навещать тебя пару раз в месяц. Думаю, этого будет достаточно, чтобы ты смогла забеременеть. Уверен, моя светлая кровь окажется сильнее, и эта темная гадость не коснется нашего потомства». Николас еще что-то там разглагольствовал о нашем удобном браке, где буду я вести в глуши затворнический образ жизни, рожая ему светлых детей, а он будет пребывать в столице, наслаждаясь обществом любовниц, актрис и прочих дам легкого поведения. Я почти его не слушала. В голове осталась только одна мысль. Помощи от этого блондина ждать не стоит. В результате мне оставалось только одно — бежать. И как можно скорее. Что я и сделала. «Между нами ничего не было, Николас». Очаровательно улыбнулась я, совершенно спокойно глядя ему в глаза. Угрызений совести из-за своего побега я точно не испытывала. Я искренне считала, что Догерта женит на Алфее, и весьма удивилась, когда этого не произошло. Хотя где Николас Догерт, каким бы светлым он ни был, и князь таинственного запределья. Понятное дело, что выбор пал на последнего. «Ты приехал нас встречать?» — поинтересовалась я. «Вас? Ты все-таки привезла с собой подругу», — скривился Николас. «Лучше». Обернувшись, я нашла взглядом Алекса, который отходил, чтобы найти нам экипаж. Судя по его лицу, не вышло. Народа сегодня было много, да и возить некроманта в Светлой Империи мало кто согласится. «Алекс», — взмахнул я рукой, — «давай быстрее, за нами приехали». «Алекс», — процедил Николас, сверля взглядом моего темного парня, который быстро шел к нам сквозь толпу. «Это что такое, Франческо?» «Не что, а кто?» — весело поправила я, и, дождавшись, когда некромант приблизится к нам, радостно представила их друг другу. «Знакомьтесь, Николас Догерт из семейства Догертов, а это Алекс Вермонт». Николас вздрогнул, услышав знаменитую фамилию темного мага. Алекс не врал, когда говорил, что Вермонды в свое время хорошо проредили светлую знать. Второй раз Догерта перекосило, когда я, довольная жизнью, громко добавила: «Алекс — мой жених». Будто слов было недостаточно, я взяла некроманта за руку, переплела наши пальцы и с вызовом усмехнулась. «Что, не ждали?» Николас таращился на меня секунды три, потом схватил за локоть и бесцеремонно заявил. «Нам надо поговорить, Франческо. Сейчас». «Ну вот, я еще до родных не доехала, а мной уже пытаются командовать. Светлые маги, как они есть». Настолько светлые, что готовы делиться своим сиянием и чистыми помыслами со всеми и каждым. И не важно, что об этом думают остальные. «Руки убрал», — произнес Алекс. Очень тихо, но очень проникновенно. Даже у меня волоски на теле зашевелились. Напряжение вокруг нас настолько сгустилось, что стало практически осязаемым. Снующие туда-сюда чародеи уже начали коситься в нашу сторону. Они тоже чувствовали, что вот-вот две стихии схлестнутся в жутком поединке. Допускать подобного не стоило. Я едва не выругалась. Мне следовало хорошенько подумать, прежде чем провоцировать Николаса. Мы находились в Светлой Империи, где восстанию мертвецов и Орде Духов точно не обрадуются. Одним штрафом мы точно не отделаемся. Я сжала руку Алекса сильнее, давая понять, чтобы не вмешивался. «Вы забываетесь, Докерт», — копируя ледяной тон бабушки, произнесла я. «Вы мне не друг и не родственник. Просто старый знакомый. Настолько старый, что и не вспомнишь сразу. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, согласуйте сначала время и место. И не надо меня трогать, ведьма этого не любит. Очень». Не успела я закончить фразу, как вокруг руки чародея, которая продолжала удерживать меня за плечо, начал клубиться черный дым. Прошло всего пару секунд, как к дыму присоединились искры. Николас нехотя убрал наглую конечность и отступил. Он очень старался держать лицо, но я успела отследить отголоски боли и злости в глубине его зеленых глаз. Ничего страшного, угрызений совести я по этому поводу не испытывала. Будет знать, как хватать темных ведьм. «Поскольку мы все выяснили, думаю, пора отправляться. Ну и где наши сани, Догерт?» — вежливо поинтересовалась я, моментально забыв об едва не случившемся конфликте. «Прошу за мной. Чемоданы сами понесете. Слуг здесь нет». «Ты так любезен», — фыркнула я. Проигнорировав мои слова, Николас отвернулся и быстро зашагал к дороге сквозь толпу зевак, которые уже успели собраться. Мы с Алексом двинулись следом. «Не вмешивайся, пожалуйста», — шепнула я жениху, который привычно подхватил оба наших чемодана. «Понимаю, ты стараешься меня защитить, но мы не в свободных землях. В империи действуют другие правила, и последствия за их нарушение тоже другие». «Он не должен был тебя трогать», — едва слышно отозвался Алекс. «Он больше не будет». «Чем ты ему так насолила?» Я взглянула на прямую спину мага, который шел впереди, и хмыкнула. Сбежала в свободные земли и похоронила его план жениться на девушке из рода Морентонов, которую он запер бы после свадьбы в дальнем поместье и наведывался бы лишь ради продолжения рода. Алекс ответил не сразу. Молча шествуя рядом, легко нес чемоданы. Мы почти вышли к дороге, где у тротуара стояли крытые сани, на дверце которых была изображена эмблема дома Морентонов, сверкающий на солнце меч, поднимающийся над тьмой. А внизу девиз «Свет всегда победит тьму». «Интересно, где тут поблизости кладбище?» Задумчиво пробормотал Алекс, когда мы чуть отстали от Догерта. «Ясно, решил все-таки порадовать вредного Николаса каким-нибудь полуразложившимся зомби, а то и двумя. Предложение было, конечно, заманчивое, но следовало воздержаться». «Даже не думай», — отчеканил я. «Повторяю, мы не дома. И призраков тоже не вызывай. Все сразу догадаются, чьих это рук дело». «Предлагаешь отпустить его с миром?» «Предлагаю тебе побыть хорошим мальчиком и не доставлять неприятностей». Тихо проговорила я, подходя к карете. «Куколка», — оскалился Алекс. «Некроманты из рода Вермондов по определению не могут быть хорошими. Но я постараюсь. Думаю, проучить этого светлого будет не так уж сложно». «Алекс». «Все отлично, куколка, все просто отлично», — с улыбкой пропел он. «Явно что-то задумал. Но выяснить, что именно, у меня не было ни времени, ни возможности, поскольку мы уже остановились у кареты». Алекс внимательно изучил эмблему семьи Моррингтонов и одобрительно хмыкнул. Очевидно, ему понравилось. Кучер сложил наши чемоданы в специальный отсек под каретой и открыл дверь. Следом за мной вошли Алекс и Николас. Некоторое время внутри царило гробовое молчание, и нарушить его пришлось мне. «Где все остановились?» — спросила я у Догерта, устроившегося на сиденье напротив. «Его императорское величество для проведения церемонии выделил свою загородную резиденцию. На территории расположены два дворца, собственный храм богини судьбы и небольшой парк. А еще она находится рядом с границей Запределья». «Надо же, целая резиденция!» — пробормотала я. «Хотя чего я ожидала? Такое событие. Мало того, что выходила замуж наследница рода Моррингтонов, так еще не за абы какого чародея, а за самого настоящего князя из таинственного Запределья. Это же событие целого тысячелетия. Путь до императорской резиденции занял у нас минут 40. Еще 10 мы медленно подъезжали к центральному дворцу, который стоял в самой середине парка. Не то чтобы я ждала торжественной встречи, ковровой дорожки, радостных криков, объятий и слез. Особенно если учесть, как именно я ушла, точнее, сбежала из дома. Но и предположить не могла, что будет вот так. Нас никто не встретил. Вот совсем. Выйдя из саней, я еще некоторое время стояла и глазела на широкую лестницу, которая поднималась аж до второго этажа. Огромные двустворчатые парадные двери все еще оставались закрытыми. Вот уже и мужчины выбрались из саней. Кучер достал наши чемоданы, и те зависли в воздухе, готовые плыть за нами куда угодно. А на пороге так никто и не появился. Догерта это как будто не удивило. «Прошу за мной», — скомандовал он и направился не к парадному входу, а куда-то вбок. «Вот тебе и светлое гостеприимство». Мы прошагали вдоль фасада, свернули и оказались у двухэтажного флигеля, который немного отличался от самого дворца. Видно было, что его пристроили значительно позже. «Апартаменты вам выделили здесь», — сообщил Догерт, когда мы остановились у входа. «Правда, тогда еще лорд и леди Моррингтон не знали о том, что ваша подруга окажется великовозрастным некромантом из Вермондов». И не поймешь, что его больше разозлило. То, что Алекс являлся некромантом, или же то, что он выходец из прославленного темного рода. «Лорд и леди Моррингтон еще не вернулись к чаепитию. Можете пока ждать их здесь. Они решат, стоит ли размещать вас здесь». «Или выделить комнату для прислуги». Мысленно закончила я. Честно говоря, я не особо удивилась и совсем не разозлилась. Просто стало немножко неприятно, даже немножечко горько. Догерт открыл дверь и пропустил меня вперед. Шагнув внутрь, я сразу же оказалась у старинной винтовой лестницы, которая вела наверх. На втором этаже обнаружилось две двери, которые вели в раздельные апартаменты. Мне подготовили те, что слева, Алексу предстояло занять правые. Николас дождался, пока мы разойдемся, и только потом удалился. Смешной, как будто нам что-то могло помешать общаться. Существовали такие заклинания, которые стены рушат. Комната очень походила на мои покои в нашем родовом поместье. Все те же пастельные тона, розочки в обивке мебели, множество лент, рюши и прочей чепухи. Взмахнув рукой, я приказала чемодану подплыть к кровати и подошла к окну. Оно выходило на небольшой парк, за которым виднелись острые пики скал и огромные черные ворота. С юга Светлая Империя омывалась теплым морем, севера холодным, с востока раскинулся неприступный хребет, за которым располагались свободные земли, а на западе она граничила с черными скалами. Единственный проход между ними надежно запечатывали огромные ворота, которые невозможно пробить ни с помощью силы, ни с помощью магии. Можете поверить, светлые чародеи не одно десятилетие пытались это сделать, но так и не смогли. Не знаю, какую именно магию использовали жители Запределья, но разрушить ее еще никому не удавалось. Говорят, что проход между скалами закрыли в самом начале раскола. Пока светлые и темные боролись друг с другом в попытке выяснить, кто сильнее, могущественнее и так далее, жители Запределья просто отгородились от всего мира и никого не пускали в свой. Что именно находилось за воротами, не знал никто. Лишь 4 раза в год они открывались, чтобы выпустить посланников и начать ярмарку, которая длилась ровно 15 дней. Чего только не привозили торговцы. Были там дорогие меха и драгоценные камни, изысканные украшения, великолепное оружие и сильнейшие магические артефакты, невиданные фрукты и овощи, вкус которых невозможно забыть. И сейчас, глядя на огромные ворота, я думала о том, что моя старшая сестра будет удостоена чести не только выйти за князя Запределья, но стать и первой за много веков, кто сумеет проникнуть за них. И что-то мне подсказывало, что назад она не вернется. «У тебя ничуть не лучше», — сообщил вошедший в мои покои без стука Алекс. «От такого обилия розового меня начало мутить. Как думаешь, может, стоит развести небольшой костер, который покроет Гарри все это розовое безумие?» «Не очень хорошая идея». «А жаль», — вздохнул он. «Ты сам настоял, чтобы мы приехали сюда», — напомнила я, продолжая стоять у окна. Алекс подошел ближе, обнял и положил подбородок мне на плечо, устраиваясь поудобнее. «И ничуть не жалею об этом», — признался он. «Это твоя семья, куколка. Пусть они до безобразия светлые и до противного правильные, но все равно твои родные. Позже ты будешь жалеть, что не воспользовалась возможностью и не приехала сюда. Не попрощалась с сестрой». «Ты тоже считаешь, что она не вернется оттуда?» — спросила я, не отрывая взгляда от устрашающих черных ворот. «Запределье много веков хранит свои тайны. Даже столь странный и неожиданный союз не сможет этого изменить. Твоя сестра войдет в ворота и станет частью другого мира. Назад пути не будет». «Как она только согласилась?» «А ты бы отказалась?» Я медленно повернулась, оставаясь в его объятиях. Когда наши глаза встретились, закинула руки ему на шею и широко улыбнулась. «Променять некроманта на какого-то князя Запределья? Серьезно?» «Я бы все равно тебя не отпустил», — прошептал Алекс, подаваясь вперед. Наши губы разделяло меньше сантиметра. «Тебе не придется», — выдохнула я, задрожав от предвкушения. «Я твоя, Алекс Вермонт, но после получения диплома». «Ведьмочка», — тихо рассмеялся он, прежде чем коснуться губами моих губ. Поцелуй получился сладким и очень-очень быстрым, поскольку совсем рядом раздались шаги, а потом кто-то весьма громко и настойчиво постучал в мою дверь. Кажется, великое светлое семейство вернулось и затребовало непутевую дочь перед своей ясной очи.